Глава 17. Лунные горы, океан зелени, попытки встать на якорь, у слона на буксире, продолжительная пальба, гибель толстокожего животного, печь на лоне природы, ночной привал, ночь на земле. На следующее утро солнце показалось над горизонтом часов 6. Тучи рассеялись, дул свежий утренний ветерок. Путешественники снова увидели благоухающую после грозы землю. Виктория, кружась среди противоположных воздушных течений, оставалась почти на том же месте. Доктор, уменьшив количество газа, заставил шар снизиться, чтобы найти северное течение. Долго его попытки оставались тщетными. Ветер все нес и нес шар к западу, и вот на голубоватом горизонте стали вырисовываться лунные горы, расположенные полукругом озера Танганьики. Горы эти были естественной крепостью, преграждавшей путь исследователям Центральной Африки. На некоторых конических вершинах лежали вечные снега. «Вот мы и в неисследованном крае», — объявил доктор. Капитан Бёртон, хотя и далеко продвинулся на запад, но не смог достичь этих знаменитых гор. Он даже отрицал самое их существование, уверял своего спутника Спика, что лунные горы — лишь плод его фантазии. «Для нас же, друзья мои, в этом вопросе не может быть никаких сомнений». «И мы перелетим через них, Самуэль», — поинтересовался Кеннеди. «Не хотелось бы мне этого. Я надеюсь отыскать подходящее воздушное течение, которое снова отнесло бы нас к экватору. Я даже готов ждать его, если потребуется. Ведь наподобие судна наша Виктория всегда может бросить якорь при неблагоприятном ветре». Предположения доктора скоро сбылись. Испробовав разные высоты, Виктория, наконец, направилась со своей обычной скоростью на северо-восток. «Мы попали в превосходное течение», — заявил Фергюсон, глядя на компас. «К тому же мы находимся всего в каких-нибудь 200 футах от земли. Все это благоприятствует нашему знакомству с неведомыми землями. Ведь, отправляясь из Казеха на поиски озера Укереве, капитан Спик резко отклонился к востоку». «А долго ли нам придется так лететь?» — спросил Кеннеди. «Пожалуй, да. Наша цель — добраться до истоков Нила. Значит, нам остается пролететь больше 600 миль, чтобы достигнуть той крайней точки, до которой добрались исследователи, двигавшиеся с севера». «Но разве мы не спустимся на землю? Хорошо бы немного поразмять ноги», — сказал Джо. «В самом деле, придется это сделать», — отозвался доктор. «К тому же следует сэкономить нашу провизию, ты...» «Милый Дик, должен будешь снабдить нас свежим мясом». «Как только ты этого пожелаешь, дорогой Самуэль». «И еще надо возобновить наш запас воды», — добавил доктор. «Кто знает, быть может, мы попадем в безводную местность. Необходимо быть предусмотрительным». В полдень Виктория находилась на 29 градусе 15 минуте восточной долготы и 3 градусе 15 минуте южной широты. Она пролетала над селением Уйофу, северной границей Уньямвези, на высоте озера Укереве, которого еще не было видно. Племена, живущие близ экватора, по-видимому, более цивилизованы и управляются царьками, деспотизм которых не знает границ. Наиболее плотным населением отличается провинция Карагва. Сообща было решено спуститься на землю при первых же благоприятных условиях. Предполагалось сделать продолжительную остановку, во время которой будет произведен тщательный осмотр шара. Притушили пламя горелки, выбросили из корзины якоря, которые скоро стали задевать за высокие травы необозримые степи. С высоты эти травы казались газоном, в действительности же они поднимались на 7-8 футов от земли. Виктория, словно гигантская бабочка, задевала эти травы, не приминая их. Впереди не было никаких препятствий, один безбрежный океан зелени. «Мы, пожалуй, долго будем искать какое-нибудь дерево. Я ни одного не вижу», — заметил Кеннеди. «Да и на охоту что-то плохая надежда», — прибавил он. «Подожди, дорогой Дик, все равно ты не мог бы охотиться здесь, где трава выше твоей головы. В конце концов, найдем же мы удобное место». Это была поистине чудесная прогулка, какое-то волшебное плавание по зеленому, словно прозрачному морю, слегка волнуемому ветерком. Корзина Виктории, как бы оправдывая свое название гондолы, рассекала эти зеленые волны, откуда вылетали порой весело крича стаи птиц с восхитительным оперением. Якоря купались в целом море цветов, оставляя после себя борозду, которая быстро стиралась, как след корабля в волнах. Вдруг путешественники почувствовали сильный толчок. Видимо, якорь зацепился за расселину какой-либо скалы, скрытой под гигантскими травами. «Зацепились!» — воскликнул Джо. «Ну что же, спускай лестницу!» — крикнул охотник. Не успели прозвучать эти слова, как в воздухе раздался рев, и из уст путешественников вырвались возгласы удивления. «Что это значит? Скала сдвинулась с места?» В траве действительно что-то двигалось, и вскоре из нее показалось нечто продолговатое и извивающееся. «Змея!» — закричал Джо. «Змея!» — повторил Кеннеди, заряжая карабин. «Да нет же, это хобот слона!» — возразил доктор. «Что ты, Самуэль, неужели слон?» И Кеннеди прицелился. «Подожди, Дик, подожди. Подумайте только, животное взяло нас на буксир и тащит». «И представь, милый Джо, тащит туда, куда нужно», — заявил Фергюсон. Слон подвигался вперед довольно быстро. Вскоре он добрался до лужайки, где его можно было рассмотреть. По его гигантскому росту доктор признал в нем самца прекрасной породы. Его беловатые бивни, удивительно красиво изогнутые, были не меньше 8 футов в длину. Между бивнями и засел крепко-накрепко якорь. Слон тщетно старался при помощи хобота освободиться от каната, прикрепленного к корзине. «Вперед, смелее!» — в восторге кричал Джо. «Вот еще один способ путешествовать. В лошадях нет надобности. К вашим услугам, слон!» «Но куда же он нас тащит?» — проговорил Кеннеди, держа в руках карабин. Его так и подмывало выстрелить. «Именно туда, дорогой Дик, куда нам нужно. Потерпи немного», — успокаивал Фергюсон своего друга. «Как говорят шотландские крестьяне, вперед, вперед!» — продолжал радостно кричать Джо. Слон несся бешеным галопом, размахивая хоботом направо и налево. Каждый его скачок сильно сотрясал корзину Виктории. Доктор с топором в руке стоял наготове, собираясь обрубить канат, как только это станет необходимо. «И все же нашим якорем мы пожертвуем только в крайнем случае», — проговорил он. Такой бег на буксире длился уже 1,5 часа, а слон отнюдь не проявлял усталости. Эти огромные толстокожие животные, так же, как и киты, которых они напоминают своими размерами и быстротой передвижения, могут за одни сутки покрывать громадные расстояния. «А знаете, — воскликнул Джо, — это все равно, что загарпунить кита. Мы подражаем тому, что проделывают китобои во время охоты». Однако меняющийся характер местности заставил доктора подумать об ином способе передвижения. Милях в 3 на севере показался густой лес камальдоров. Тут уж появилась необходимость освободить шар от его живого двигателя. И вот остановить слона было поручено Кеннеди. Тот скинул на плечо свой карабин, и хотя положение для стрельбы было чрезвычайно неудобное, выстрелил. Но пуля, ударившись о голову слона, сплющилась, будто попала в железо. Слон же не обнаружил ни малейших признаков страха, но после выстрела понесся с быстротой скаковой лошади. «Черт возьми!» — воскликнул Кеннеди. «Ну и крепкая у него башка!» — промолвил Джо. «А теперь попробуем-ка всадить в него несколько конических пуль», — проговорил Дик, старательно заряжая карабин, и тут же выстрелил. Слон страшно заревел и помчался еще быстрее. «Вижу, мистер Дик, мне надо вам помочь», — сказал Джо, хватаясь за ружье, — «а то этому конца не будет». И 2 пули влепились в бока животного. Слон остановился, поднял хобот и затем снова со всех ног пустился по направлению к лесу. Он мотал своей огромной головой, кровь уже лилась из его ран потоками. «Давайте еще стрелять, мистер Дик», — предложил Джо. «И смотрите, стреляйте без перерыва, а то мы всего в каких-нибудь 20 сажениях от леса», — заметил доктор. Раздались еще 10 выстрелов. Слон сделал ужасный прыжок. Корзина и шар затрещали так, что, казалось, все сейчас развалится на куски. Толчок был до того силен, что топор из рук доктора упал на землю. Положение становилось критическим. Канат якоря, накрепко привязанный к корзине, нельзя было ни отвязать, ни перерезать. А Виктория была уже почти у леса. Но в тот момент, когда слон задрал голову, в глаз ему попала пуля. Он остановился, зашатался, колени его подогнулись, и он подставил охотнику свой бок. «Целюсь в сердце», — сказал Дик, и выпустил из карабина свой последний заряд. Слон испустил отчаянный предсмертный крик. Он на мгновение выпрямился, помахал хоботом и затем всей своей тяжестью рухнул на землю, сломав при этом 1 бивень. Слон был мертв. «Он сломал бивень», — закричал Кеннеди. «В Англии за него платят по 35 гиней за 100 фунтов». «Неужели так много?» — удивился Джо, спускаясь по якорному канату на землю. «К чему твои сожаления, дорогой Дик?» — вмешался Фергюсон. «Разве мы с тобой торгуем слоновой костью? Разве мы явились сюда ради наживы?» Джо осмотрел якорь. Он крепко держался за уцелевший бивень. Самуэль и Дик спрыгнули на землю, а шар, наполовину уменьшившийся в объеме, закачался над трупом слона. «Великолепное животное!» — воскликнул Кеннеди. «Какая громадина! Никогда в Индии мне не приходилось видеть таких огромных экземпляров!» Тут нет ничего удивительного, дорогой Дик. Известно, что в Центральной Африке водятся самые крупные слоны. Андерсон, Кёминг и другие так усиленно охотились на них в Капской области, что они перекочевали к экватору, и мы часто будем встречать целые их стада. «Пока же, надеюсь, мы полакомимся вот этим самым слоном», — сказал Джо. «Я берусь приготовить из его мяса привкусное жаркое. Мистер Кеннеди, конечно, час или два поохотится. Мистер Самуэль займется осмотром шара. Я же в это время буду стряпать». «Превосходное расписание», — отозвался доктор. «Так мы и сделаем. Я и в самом деле воспользуюсь теми двумя часами свободы, которые соблаговолил мне оставить Джо», — заявил охотник. «Отправляйся, друг мой, только будь осторожен. Главное, не уходи слишком далеко». «Будь спокоен, Самуэль». Дик захватил ружье и углубился в лес. А Джо приступил к исполнению своих обязанностей. Начал он с того, что выкопал яму глубиной в 2 фута и набил ее сухими ветками, валявшимися тут в изобилии. По-видимому, они были наломаны слонами, следов которых было здесь немало. Заполнив таким образом яму, Джо соорудил над нею костер высотой в 2 фута и разжег его. Затем он направился к туше слона, лежавшей в саженях в 10 от леса, ловко отсек хобот шириной в 2 фута у основания, вырезал самую его нежную часть и присоединил к ней кусок губчатого мяса ноги. Это действительно самые лакомые части, точно так же, как и горб бизона, лапа медведя или голова дикого кабана. Когда костер потух, в яме, очищенной от уголев и золы, оказалась очень высокая температура. Джо завернул куски слонового мяса в ароматические листья, сложил их в эту яму и прикрыл золой. Над всем этим он снова сложил костер, и когда тот прогорел, жаркое было готово. Джо вынул свое кулинарное произведение из этой своеобразной печи и разложил на зеленых листьях аппетитные порции мяса. Затем посреди прелестной лужайки все приготовил к обеду. Поставил жаркое, принес сухарей, водку, кофе, а из соседнего ручья зачерпнул свежий, прозрачный, как кристалл, воды. Приятно было смотреть на этот накрытый стол, и Джо, не слишком гордясь собой, думал, что еще приятнее будет поглощать эти яства. «Вот так путешествие безопасное и неутомительное», — повторял он. «Обед всегда вовремя, постель всегда к твоим услугам. Чего еще надо? Этот добряк мистер Кеннеди еще не хотел отправляться с нами». В это время доктор Фергюсон тщательно осматривал воздушный шар. По-видимому, тот нисколько не пострадал во время грозы. И тафта, и гутаперча превосходно выдержали непогоду. Приняв во внимание высоту местности над уровнем моря и вычислив подъемную силу шара, Фергюсон с радостью убедился, что количество водорода нисколько не убавилось. Оболочка, значит, осталась непроницаемой. Всего 5 дней назад аэронавты вылетели из Занзибара. Пимикана еще не начинали, сухарей и мяса в консервах должно было хватить надолго, требовалось лишь возобновить запас воды. Трубки и змеевик были в превосходном состоянии. Благодаря каучуковым коленам они прекрасно выдержали трепку, которой подвергся шар. Закончив осмотр, доктор занялся приведением в порядок своих записей, затем сделал очень удачный рисунок окружающей местности, уходящей в беспредельную даль степь, лес камальдоров и Виктория, неподвижно висящие в воздухе над трупом слона чудовищных размеров. Через 2 часа вернулся Кеннеди со связкой жирных куропаток и задней ножкой сернобыка, этого наиболее быстроногого рода антилопы. Джо тотчас же взялся приготовить и все это в дополнение к пиршеству. «Обед подан!» — вскоре закричал он весело. Троим путешественникам оставалось только усесться на зеленой лужайке. Все признавали, что нога и хобот слона — тонкое блюдо. Выпили за Англию, как всегда, и впервые в этой чудесной местности задымились восхитительные гаванские сигары. Кеннеди ел, пил и болтал за 4. Он был несколько навеселее и самым серьезным образом предлагал своему другу-доктору поселиться в этом лесу, построить себе из ветвей шалаш и положить начало династии африканских Робинзонов. Дальше предложение дела не пошло, хотя Джо и выразил готовность играть роль пятницы. Кругом царило такое спокойствие, местность казалась такой безлюдной, что доктор решил заночевать на земле. Джо устроил огненный круг из костров. Подобная баррикада была необходима ввиду возможного появления диких зверей. И действительно, гиены, пумы и шакалы, привлеченные запахом слонового мяса, всю ночь бродили поблизости. Кеннеди не раз принужден был стрелять в слишком дерзких посетителей. Но, в общем, ночь прошла спокойно.